Шек-трак. Аханит передвинул костяную фишку и сгреб со стола монеты. Креол наморщил лоб и схватился ладонями за виски. Он опять проиграл. Проклятый Лугаль отлично играет в шек-трак, и ему невероятно везет. Если бы Креол слегка не подталкивал Зары телекинезом, ему и вовсе не удалось бы выиграть ни единого кона. Шек-трак – мудрая игра. В ней ничто не просто так. Все пропитано магией. Все дышит волшебством. Игровая доска – словно бескрайнее небо. И все на ней так же, как и на небе. 24 поля, 24 часа в сутках. 12 полей на каждой стороне, 12 месяцев в году. 4 отсека у доски. 4 времени года, 15 белых и 15 черных фишек, 15 лунных и 15 безлунных дней в месяце. Даже зары символичны. Число очков с противоположных сторон всегда равно 7, а 7 – это число небесных планет. Шамаш, Син, Набу, Иштар, Нергал, Мардук и Нинурта. И Креол все время проигрывает. «Двойная победа», — произнес Аханит. «Ты должен мне 2 сикля серебра». «Отыгрыш», — мрачно буркнул Креол. «Удваиваю». «Как пожелаешь», — перевернул доску Аханит. «Но ты снова проиграешь». «Это мы еще посмотрим. Бросай зары». «Да тут и смотреть нечего. Ты проиграл уже 6 партий». «Ты вообще плохо играешь в шек-трак». «Я хорошо играю в шек-трак». «Ну тогда выиграй у меня хоть раз». «И выиграю. Бросай зары». «Бросаю, бросаю». Аханит выбросил пятерку с двойкой и аккуратно передвинул фишки. Креол схватил зары и ожесточенно затряс именно духом. Ему и самому ужасно хотелось выиграть хоть раз. Но он в очередной раз проиграл. Лугаль то и дело сбивал его одинокие фишки, отправляя их за доску, заставляя проходить весь путь заново. Сам же Креол никак не мог подловить противника на том же самом. Аханит играл осторожно и сдержанно, без крайней необходимости не рисковал. В конце партии все его фишки собрались в доме, и он невозмутимо выводил их одну за другой. Креол же все еще мучился, не в силах спасти из-за доски последнюю фишку. Лугаль перекрыл весь свой дом, не давая Креолу даже бросать зары. «Ты очень плохо играешь в шек-трак», — подвел итог Аханит, выводя последнюю фишку. «Тебе следует поменьше полагаться на удачу и больше внимания уделять тактике». «Что я делаю неправильно?» — угрюмо спросил маг. «Много чего. Но прежде всего торопишься. Рвешься вперед, оставляя тылы неприкрытыми. Не обращаешь внимания на защиту. Если имеешь возможность убить фишку, убиваешь, даже если тебе это невыгодно». «Как это может быть невыгодно убить вражескую фишку? Это же цель всей игры». «Ничего подобного. Цель игры – вывести все свои фишки. А убивая вражеские, ты всего лишь задерживаешь противника. Это важно, но это не главное. Не забывай, что после убийства твоя собственная фишка остается незащищенной. И если враг отплатит тебе тем же, ты можешь потерять гораздо больше, чем он». Креол выслушал наставление с кислой миной. «Тебе просто везет», — проворчал он. «Ничего подобного. Наоборот, это тебе везет. У тебя постоянно выпадают дубли. Если бы тебе так не везло, я бы вообще громил тебя, как агарзан амарейцев». Креол растянул губы в улыбке. «Разумеется, дубли у него выпадали не случайно. Он вовсю жульничал. Когда они с Шамшуддином играли в шек-трак, то вообще не обращали внимания на тактику. просто перетягивали Зары телекинезом. Побеждал обычно Шамшуддин. «Итого, ты должен мне 9 сиклей серебра», — подвел итог Аханит. «Если прибавить твой долг со вчерашнего вечера, 11 сиклей серебра». Креол начал перебирать снизку сиклей. Платить не хотелось. На секунду магу даже пришло желание испепелить Лугаля, развеять пепел по ветру, а если кто спросит, сказать, что никогда не встречался с этим человеком. Но он все же себя переборол. «Для меня есть какая-нибудь работа?» — спросил Креол, ощупывая заметно полегчавшую снизку. «Мне нужны деньги». «И много тебе нужно?» «Хотя бы несколько монет на малые расходы». «А где те, что ты получил в конце месяца?» «Где-где? Где вчерашний дождь? Там же и мое жалование. У тебя есть для меня работа?» «Последнее время в городе спокойно», — пожал плечами Аханит. «Услуги мага не требуются». «Чрево Тиамат!» «Зря ты отпустил ту проклятую мартышку. Вот уж кто действительно приносил хороший доход». Креол криво ухмыльнулся. Мелкий демон, пойманный им в прошлом месяце, заработал своему хозяину немало сиклей. Богачи со всего города вели к магу своих жен и наложниц потрогать чудесного ягрузчика. Тот сначала был немало этим доволен и даже радовался, что оказался в таком положении. Но через несколько дней уродец совсем обессилел. Он лежал в магической клетке пластом, тяжело дышал и только болезненно взвизгивал, когда его касалась очередная женщина. В конце концов, ягрузчик уговорил Креола заключить сделку. Маг отпустил демона домой в Кветцоль-Иин, а демон за это, чем ягрузчик заплатил за свою свободу, Креол так никому и не рассказал. Но прогадавшим он себя явно не считал. «Я могу подкинуть тебе одну работенку», — немного подумав, сказал Аханит. «Ты знаешь старую дорогу в Метанни?» «Нет, севернее Немруда я никогда не бывал». «Значит, побываешь. По старой дороге сейчас мало кто путешествует. Все выбирают новую, она удобнее. Но некоторые все-таки едут по старой. И в последнее время там начали пропадать люди. Меня это беспокоит». «Разбойники», — предположил Креол. «Звери? Чудовища? Может, канал?» «Не знаю. Пропадают не все, а только некоторые, но довольно регулярно. Я уже дважды прочесывал дорогу с отрядом стражи. Но все было спокойно, мы ничего не видели. Дорога, сам понимаешь, длинная. На каждом шагу стражника не поставишь. К тому же проблема вообще может быть не на нашей стороне, а у метанов». «Ясно. Ты хочешь, чтобы поискал я?» «Правильно. Прокатись до Метанни и обратно. Посмотри, что там к чему». «И сколько платишь?» Сразу перешел к делу Креол. «Зависит от результата. Если разузнаешь, в чем дело, получишь 2 сикля золотом. А если сумеешь еще и устранить проблему, заплачу все 5 сиклей». «А если ничего не найду?» «Тогда я прощу тебе игровые долги. Вот, держи свои 11 сиклей и еще один сверху. Если вернешься с хорошими вестями, я прибавлю к ним еще столько же, или даже 4 раза по столько». Креол жадно сгробастал серебряные кольца. Превосходно! Его 5-дневное жалование, столь неосмотрительно спущенное за игровым столом, вернулось обратно. А если все пройдет удачно, снизка на поясе еще и потяжелеет. «Расскажи все, что известно об этой дороге», — облокотился на стол маг. «Завтра с утра я отправляюсь в путь».